Трещит по швам череп от холода, губы сводит, пальцы сломаны, пар изо рта. С мыслью мешаются ноги в сугробах, заплетаются, и только пузо греется хмелем и солодом. Холодно зимой, холодно зимой. Надо купить теплую обувь, приобрести шапку, ушанку. Надо побриться, одеться, умыться. Столько дел не сделал еще, благо простых. Оставим-ка их на потом, ведь холодно зимой, холодно зимой.